Глава 1223. Это сон? Не став сразу отвечать на вопрос, он сперва закрыл глаза, словно серьезно задумавшись над ответом. Когда он их открыл, в них появился яркий блеск. Он поднял кисть и быстро записал первый ответ. Как только его кисть коснулась бумаги, в городе словно из ниоткуда поднялась праведная и благородная аура, окрасившая небо и землю разноцветными вспышками. В запретном дворце в другой части города сидел император, задумчиво крутя камень для игры в го в руках. По другую сторону игровой доски сидел даосский жрец, улыбчивый старик с манерами бессмертного и обликом даоса. Внезапно даосский жрец поменялся в лице и изумленно посмотрел в сторону места, где сейчас проходил экзамен. А один из ученых, проходящих экзамены, спровоцировал появление благородной и праведной ауры. Вот так дела! По взмаху пальца жреца воздух над игровой доской подернула рябь, которая быстро превратилась в образ места, откуда исходила новая аура. Даосский жрец скользил взглядом по территории, отведенной для экзаменов, в поисках загадочного человека. Вскоре образ сосредоточился на комнатушке, где Манхау изящным каллиграфическим почерком заполнял экзаменационный лист. Потрясенный жрец поднял глаза на императора, а потом опять опустил их на образ, в центре которого находился Манхау. Его губы медленно растянулись в улыбке. «Интересный молодой человек?» – спросил император. «Интересный? Я бы сказал, совершенно необычайный!» – поправил даосский жрец со смехом. В его глазах плясали радостные искорки. «За время моих долгих странствий я впервые встретил кого-то, кто бы мог спровоцировать появление настолько праведной и благородной ауры. Решено, отныне он станет ценнейшим юным дарованием секты праведного благородства». Даосский жрец с довольным смехом поднялся из-за стола и направился к территории, где сейчас проходили экзамены. Именно в этот момент старик из сообщества Небесного Бога проверял эту область с помощью божественного сознания. Оно находилось на уровне царства Дао, к тому же его усиливало древнее сокровище сообщества Небесного Бога, сделав его не только невероятно сильным, но и заметно увеличив радиус его действия. Вдобавок он не жалел собственных сил, чтобы еще сильнее расширить зону поисков. Когда она достигла планеты реки Ло, все ее земли завибрировали. Рука Манхау с кистью застыла, и он медленно закрыл глаза. Он заметил божественное сознание, и хоть оно не сфокусировалось на нем, у него появилось ощущение, будто его раскрыли. «Какая досада! Даже половину не успел!» – пробормотал он. Он неспешно опустил глаза на лист бумаги и, проигнорировав божественное сознание, продолжил писать. На восьмой горе, в сообществе Небесного Бога, сидящий в позе лотоса старик резко распахнул глаза. На его щеках проступила некоторая бледность, но он все равно взмахом рукава разослал во все стороны от восьмой горы сотни тысяч нефритовых табличек, они достигли рук огромного количества практиков, после чего в их головах загремел голос старика. «Чужеземный практик, уничтоживший сообщество черной души, находится на планете реки Ло. Сейчас он проходит имперские экзамены в столице государства праведного благородства». Помимо этого, нефритовые таблички указывали на местоположение Манхау, чтобы любой практик мог легко его отыскать. Практики незамедлительно поспешили к планете реки Ло в страхе, что кто-то другой успеет раньше их захватить чужеземцы и получить награду. Где-то в звездном небе мужчина лет 30 спокойно шел со сложными за спиной руками. От его поступи дрожало звездное небо, позади него виднелась огромная ярко сияющая фигура, напоминающая небесного бога. Издалека к нему стремительно прилетела нефритовая табличка. Схватив ее, в глазах мужчины загорелся недобрый огонек. С улыбкой он взял курс на планету реки Ло. В другой части звездного пространства летело облако кровавого тумана высотой в 3000 метров. Изнутри доносилось рычание опасных зверей, пытавшихся вырваться из оков тумана. Вскоре с хрустом и треском их тела разорвало и поглотило кровавое облако. Внезапно нефритовая табличка на огромной скорости влетела в кровавый туман, и через пару мгновений оттуда раздался свирепый смех. «Так они, наконец, нашли его. Любопытно. Очень любопытно!» После этих слов кровавый туман развернулся и направился в сторону планеты реки Ло. В пустоте неподалеку от планеты реки Ло летела девушка, вылитая варварша, со скрученным холстом на поясе и диким блеском в глазах. Внезапно вокруг нее материализовалось несколько гигантских змей, которые понесли ее к планете реки Ло. Несмотря на смуглость, она обладала ослепительной красотой. Приближаясь к планете, она неожиданно засвистела. Звук был не очень громким, но все змееподобные существа на планете реки Ло зашипели. Хватило пары мгновений, чтобы привести весь альянс Небесного Бога в боевую готовность. Первыми начали действовать секты на самой планете реки Ло. Для них стало сюрпризом, что человек, разыскиваемый всем альянсом Небесного Бога, все это время скрывался прямо у них под носом. Планета реки Ло являлась одной из четырех великих планет Восьмой горы и моря. Помимо секты праведного благородства, там располагались еще три секты. Эти четыре организации не только управляли планетой реки Ло, но и занимали важное место в структуре Альянса Небесного Бога. Все четыре секты незамедлительно послали своих людей к столице. Небо заполонили лучи яркого света, с гор лесов выползали шипящие змеи, а они не трогали простых людей, их целью была столица. Небо пришло в смятение, поднялся ветер, задрожала земля. Манхао между тем спокойно отвечал на экзаменационные вопросы в своей крохотной комнатушке. Он действительно хотел пройти экзамен и, наконец, оставить неудачи своих юных лет в прошлом. Спустя 10 вдохов Манхао вывел на листе последний иероглиф. Он глубоко вздохнул и подул на лист, чтобы чернила немного подсохли, после чего отложил кисть в сторону. «Жаль, я так и не дождусь результатов. Хотя я уверен, что в этот раз мне точно все удалось. Так или иначе, мне, похоже, не суждено воплотить мою давнюю мечту в жизнь, став влиятельным чиновником и разбогатев». С беззвучным смехом он поднялся. В этот момент снаружи засвистел ветер, и внезапно на территорию, где проводился экзамен, со скоростью превосходящей любого нормального практика, вломился осел. Люди во все глаза уставились на животное. Экзаменаторы разинули рты, когда осел лбом протаранил стену комнатушки Манхау и исчез внутри. Со смехом Манхау ловко запрыгнул на спину осла, который, не останавливаясь, пробил противоположную стену, а потом под изумлённые крики толпы взмыл в воздух. «Бессмертный! Но зачем бессмертному проходить имперские экзамены? Боги, не могу поверить, что я проходил экзамены бок о бок с бессмертным!» Толпа разразилась шквалом изумленных криков. Как только Манхао на осле устремился в небо, неподалеку возник луч света с даосским жрецом внутри. На его лице застыло странное выражение. Он не получил нефритовую табличку, поэтому ничего не знал о Манхао, и, судя по всему, его не заботило, был ли Манхао вообще практиком. «Мой юный друг, эй, не улетай!» — закричал даосский жрец. «Не бойся! Я Сюйжан из секты праведного благородства! Как ты смотришь на то, чтобы присоединиться к нам? Если вступишь в наши ряды, то получишь все, чего душа пожелает! У секты праведного благородства имеется 1000 свитков с даосской магией, 3000 магических техник и огромное множество учеников! Мы седьмые в Альянсе Небесного Бога и занимаем треть планеты реки Ло! Ну же, соглашайся! Как только ты станешь одним из нас, то можешь делать все, что захочешь!» От слов жреца у Манхао слегка округлились глаза, но прежде чем он успел ответить, над ним появилось множество лучей света. «Манхао! Это Манхао! Так он все это время был здесь! Убив его, можно на 1000 лет получить в услужение Патриарха Черная Душа! Объем его!» С радостными криками по меньшей мере 1000 практиков начала со всех сторон слетаться к Манхао. Осел задрожал и жалостливо посмотрел на своего наездника. Манхао со смехом спрыгнул со осла, который тут же вернулся к форме холодца и юркнул в бездонную сумку. «Какая жалость!» — покачав головой, сказал Манхао. Его губы изогнулись в холодной улыбке, и тут его аура внезапно изменилась. Потеряв всякое сходство с ученым, сейчас он скорее напоминал переполняемого жуткой энергией демонического монстра. По взмаху его руки небо затопил рокот и яркий кроваво-красный свет. Из огромного разлома вырвался кровавый демон и с ревом бросился на атакующих практиков. Глаза Манхао сияли жаждой убийства. Он не собирался щадить практиков Восьмой горы и моря, которые пришли сюда за его головой. Во вспышке света Манхао перекинулся в лазурную птицу Пен и молниеносно влетел в скопление врагов. Начали падать бессмертные горы, вспыхивать пурпурная луна. Солнце принялось вбирать в себя весь свет в округе, а потом выпускать его в виде взрывных атак. В мгновение ока воздух прорезали душераздирающие крики, с неба начали падать поверженные враги. Их кровь алым дождем пролилась на землю внизу. Среди прибывших практиков несколько сотен носили зеленые даосские халаты. Эти люди не стали сразу атаковать, вместо этого они что-то неразборчиво бормотали, наращивая взрывную ауру, которую никто кроме них не мог видеть. Глаза Манхао блеснули. Он не мог видеть ауру, но понимал, что какую бы магию ни культивировали эти люди, она была совершенно особенной. Прямо как колдовство общества горящих благовоний, с которым Манхао сталкивался на Девятой горе и море. Только Манхао заметил, что они делали, как вдруг даосский жрец остановился перед этой группой практиков и в ярости закричал. «Что это вы делаете? Черт вас возьми! Как вы смеете нападать на союзника секты? Да вы вообще должны звать его дядюшкой-старейшиной!» После этих слов несколько сотен практиков в зеленом застыли и пораженно уставились на жреца. Возглавлявший группу старик вышел вперед и с натянутой улыбкой низко ему поклонился. «Дедушка-старейшина, этот человек... это Манхао!» «Манхао? Что с того?» рявкнул жрец. Старик замялся, задумавшись обо всех чудачествах, которыми был известен этот даосский жрец, но потом все же решился объяснить. «Мэнхао, вы не знаете? Тот самый, кто уничтожил сообщество черной души!» «Уничтожил сообщество черной души?» Переспросил даосский жрец. Он повернулся к Мэнхао и очень странно на него посмотрел, а потом внезапно рассмеялся. «Как и ожидалось от моего ученика! Блестяще, чудесно! Эти кретины из сообщества черной души многие годы мне покоя не давали! Тебе точно суждено стать моим учеником! Ты еще не успел, как полагается, засвидетельствовать мне свое почтение как наставнику, а уже избавил меня от одной из забот!»